Глава третья. «Черт бы побрал эти штуковины! В них совершенно нечем дышать!» Месье Кабан на ходу сдернул с себя маску, и я окончательно убедился, что чутье в очередной раз меня не подвело. Да и догадки в большинстве своем оказались верными, а белые пятна, связанные с блестящим приемом ее светлости, тут же заполнились яркими красками. Все определенно становилось на свои места. Ну, почти все. «Простите меня за этот спектакль, князь», — герцогиня чуть склонила голову, изображая раскаяние. «Но, боюсь, иного способа у нас не было. Кроме как подбросить местной знати такую тему для пересудов, что за ней можно спрятать даже появление французского монарха», — улыбнулся я. «Подозреваю, вашей светлости удалось провести всех, даже меня». «Надеюсь», — герцогиня тоскливо вздохнула. «Ради блага государства порой стоит рисковать, и не только репутацией. Его Величество хотел побеседовать с вами лично, и непременно втайне от всех. Разумеется, я не могла отказать». «Достаточно реверансов!» Жозеф с явным раздражением зашвырнул маску кабана куда-то в угол. «Мы собрались здесь не для того, чтобы обмениваться любезностями». «Да, конечно же, Ваше Величество», — склонила голову герцогиня, отступая к двери. «Оставляю вас с князем наедине». Вид французского императора с влажной от пота лысиной, нахохлившегося и испуганного, явно намекал, что у него, а теперь, похоже, заодно и у меня, изрядные неприятности. Но я все равно еле сдерживал рвущийся наружу смех. Настолько комичным и несуразным выглядел его величество. Не знаю, кто подсунул бедняге маску с пятачком, но она ему определенно шла. Да и без нее Жозеф почти не утратил сходство с поросенком, маленьким и беззащитным, будто бы увидевшим уже занесенный над ним беспощадный нож мясника. «Вот так встреча!» — я сложил руки на груди. «Я и подумать не мог, что Ваше Величество так любит маскарады». Вместо ответа Жозеф сердито зыркнул на меня, приложил палец к губам и на цыпочках подскочил к двери. Не знаю, чего конкретно ему понадобилось дождаться, но заговорил он заметно позже, чем цокот каблуков герцогини растворился далеко в коридоре. Я же на всякий случай проверил саму спальню и не ошибся. Охранных плетений всех рангов и мастей здесь оказалось едва ли не больше, чем в бальном зале. «Отставьте ваши шутки, князь», — сварливо проговорил Жозеф, снова оборачиваясь ко мне. «Дело серьезное, и у меня нет уверенности, что нас не могут каким-то образом подслушать даже сейчас». «У меня тоже. Я еще раз оглядел всю комнату, начиная от двери. Но это будет не так уж просто сделать». «Отлично». Жозеф развернулся на каблуках и зашагал в сторону окна. «Может, с моей стороны будет и глупостью признаться, но в нынешних обстоятельствах я могу полностью доверять лишь вам одному». «Я польщен, хоть и не вполне понимаю, чему обязан таким расположением», — отозвался я. «Так или иначе, я весь внимание, Ваше Величество». «В таком случае перейдем к делу. И в первую очередь я... Я должен извиниться перед вами, князь». Слова явно давались Жозефу не без труда, но он все-таки продолжил. «За то, что не могу в полной мере выполнить и свои обязательства, и даже то, что обещал лично вам или ее светлости герцогине. То, что Франция делает для народа Лотаринги и Эльзаса сейчас. Жалкие крохи, лишь капля в море. Уверен, кто-то даже называет все это издевательством с моей стороны». «Именно так, Ваше Величество». Я с мстительным удовольствием согласился. «Издевательством или пустой болтовней, на ваше усмотрение». «Думаете, я искал этой встречи, чтобы стать мишенью для ваших острот?» — пробежал Жозеф. «На все, что происходит сейчас, есть своя причина». «Не сомневаюсь», — я пожал плечами. «И мне очень хотелось бы ее услышать». Ответа мне пришлось дожидаться чуть ли не целую минуту. Его Величество наверняка не только отрепетировал речь, но и подготовился ко всем возможным каверзным вопросам с моей стороны, а заодно и к невозможным. Но продолжить разговор ему оказалось непросто. И я почти сразу понял, почему. «Дела в Париже идут и вполовину не так славно, как я хотел вам показать во время нашей первой встречи, князь». Жозеф опустил голову и шумно выдохнул через нос. «Да, большая часть тамошней знати, особенно пылкие девы и бестолковые юнцы, требуют от меня решительных действий. В Лотаринге, Эльзасе, даже за Рейном, черт бы их всех побрал. Народ, конечно же, поддерживает их, и армия, можно сказать, сама рвётся в бой. Но есть и другие». Жозеф огляделся по сторонам и заговорил еще тише. «Те, кто уже не раз давал понять, вмешательство Франции в войну в высшей степени нежелательно, и вдвойне нежелательно вмешательство на стороне Российской империи». «На вас пытаются надавить», — догадался я. «Кто-то из знати или, может быть, банкиры, крупные промышленники?» «Все и сразу! В сущности, какая разница?» Жозеф зашипел, как рассерженная змея. «Конечно, тайная полиция делает свою работу. Вот только едва ли сможет покончить со всем этим в ближайшее время. И до этого дня мое положение будет куда более шатким, чем нам обоим бы хотелось, князь». «Искренне сочувствую вашему величеству». Я едва удержался, чтобы не похлопать Жозефа по плечу. «Но все еще не могу понять, при чем здесь я?» «При том, что во все эти игры можно играть вдвоем, князь, или даже втроем. Конечно же, если вы согласитесь на ту безумную авантюру, которую я собираюсь вам предложить». «Ваше Величество умеет заинтриговать», — усмехнулся я. «Безумные авантюры — как раз то, что редко обходится без моего участия». «Вы не хуже меня знаете, что информация в наше время стоит куда дороже денег, а порой даже дороже армий, пушек и аэропланов». Жозеф шагнул вперед. «И я хочу поделиться с вами тем, что при определенных обстоятельствах может изменить ход войны». «Вот как», — пробормотал я. «Тогда боюсь даже предположить, что вы попросите взамен». Жозеф явно уловил в моем голосе иронию и тут же огрызнулся. «Считайте это подарком, князь. Вчера около полуночи в порт Антверпена вошло торговое судно. Уже давно не новое, с самым обычным названием, не слишком большого водоизмещения. Одним словом, совершенно ничем не примечательное, если не считать того, что известие о его прибытии было доставлено канцлеру Каприви, лично». Где-то в голове звякнул крохотный колокольчик. «Вот оно! Все выкрутасы герцогини, все учтивые витиеватости и жалобы до этого, они были лишь прелюдией. Настоящий разговор начинался только сейчас». «Вы знаете название корабля?» — быстро спросил я. «И что на борту? В конце концов, откуда вам вообще известно, что...» «Этого я вам не скажу, князь». Жозеф поджал губы. «А для того, чтобы узнать все остальное, мне как раз и потребуется ваша помощь». «О, похоже, за подарок все таки придется заплатить», — улыбнулся я. «Но прошу, ваше величество, продолжайте». «Вот, держите, князь. Внутри вы найдете французский паспорт, наличные ключи от авто и кое-какие документы. В общем, все, что может понадобиться по ту сторону границы». В руках Жозефа невесть откуда появился небольшой, но явно увесистый бумажный пакет. «Отправляйтесь в Бельгию и отыщите в Брюсселе моего человека. Он передаст вам...» «Подождите, подождите, ваше величество!» Я взвесил таинственное подношение на ладони. «Все эти шпионские игры, вне всяких сомнений, занимательны, но зачем вам я? Неужели среди сотен и тысяч достойнейших подданных французской короны не найдется ни одного, кто способен...» «Да, черт возьми! Именно это я и пытаюсь втолковать вам уже чуть ли не четверть часа!» Жозеф вдруг подпрыгнул и вцепился в лацканы моего пиджака. «Все настолько паршиво, что я вынужден довериться русскому, хотя бы потому, что от этого меня уж точно никто не ждет». Хватка на груди чуть ослабла. «И боюсь, для этого дела понадобится человек ваших талантов». «Забавно. Странно, неправдоподобно, но в первую очередь забавно. Я задумываю выбраться на разведку в Антверпен через границу с Бельгией, и через какие-то пару дней буквально о том же меня слезно просит сам французский император. В абсолютной тайне, что практически исключает самый очевидный вариант, проболтался Оболенский. Однако его сиятельство умел держать язык за зубами, и если уж рассказал, то только лично Павлу. Или Багратиону, или... Нет, едва ли. В конце концов, все это может оказаться просто немыслимым совпадением. А может и не оказаться». «Меня пытались убить», — едва слышно прошептал Жозеф. «Человек, которому я доверял даже больше, чем самому себе. Теперь вы понимаете?» «Да, конечно же, покушение». Я все-таки не смог сдержать улыбку. На третий-четвертый раз это становится привычным. «Искренне завидую вашей отваге». Жозеф прищурился и посмотрел так едко, что мне на мгновение даже стало стыдно. Тем не менее, позвольте напомнить, моя смерть все-таки значит несколько больше, чем ваша». «Даже не подумаю спорить», — поднял я руки в умиротворяющем жесте. «А что касается вашего предложения, конечно же, если я все-таки решу его принять, думаю, будет справедливым получить что-то взамен». «Высший орден Французской империи. Титул?» Жозеф мрачно усмехнулся. «Обширное владение в Лотарингии и Эльзасе». «Орденами нельзя зарядить пушки, ваше величество», — ответил я. «И все титулы вместе взяты не способны выиграть войну. Вы знаете, зачем я здесь». «Освободительная армия герцогини получит оружие, князь. Я отправлю в Страсбург в 10 раз больше солдат и офицеров». Жозеф отступил на шаг. «И уж, конечно же, я подпишу пакт, который так ждет российский монарх, и непременно выполню все условия до последней буквы. Но умоляю вас, князь, сохраните наш разговор в тайне». «Слово аристократа, ваше величество». Я сложил руки на груди. «И все же должен предупредить, если вы вдруг решите обманом отправить меня в ловушку...» «Давайте обойдемся без угроз», — поморщился Жозеф и махнул рукой, будто отгоняя бестолковую муху. «Я, черт побери, пока еще император Франции. И будь я настолько глуп, чтобы пойти на убийство, вашу голову доставили бы мне прямо в Париж, князь. В конце концов, все мы смертны». «Все до единого, ваше величество», — кивнул я. «А европейские монархи в последнее время умирают особенно часто. Забавно, не правда ли?»